22 глава. Два приглашения. После рокового турнира Габриэль жил уединенно, уйдя в свои невеселые тягучие мысли. Человек действия и вдохновенного порыва, жизнь которого насыщена была до той поры бурной деятельностью, оказался вдруг обреченным на бездействие и одиночество. Он не показывался ни при дворе, ни у друзей и редко выходил из своего особняка. При нем не было никого, кроме его кормилицы Алоизы и пажа Андре, который к нему возвратился после неожиданного отъезда Дианы де Кастро в Бенедиктинский монастырь. Габриэль, в сущности, совсем еще молодой человек, чувствовал себя опустошенным и страдавшимся стариком. Он помнил все, но ни на что больше не надеялся. Сколько раз в течение этих долгих месяцев он жалел, что не погиб в бою, сколько раз он спрашивал себя, зачем герцог де Гиз и Мария Стюарт укротили ярость Екатерины Медичи, сохранив тем самым ненужную ему теперь жизнь. Да и в самом деле, что ему делать в этом мире, на что он годен? Но бывали и такие минуты, когда молодость и энергия брали свое, тогда он расправлял плечи, поднимал голову, поглядывал на шпагу, смутно ощущая, что еще не все потеряно в жизни, что есть и у него будущее, что жестокая борьба, а может и победа, когда-нибудь решат его судьбу. Но, оглядываясь на свое прошлое, он видел перед собой лишь два выхода, дающие возможность вновь приобщиться к настоящей трепетной жизни. Это либо война, либо борьба за религию. Если во Франции грянет новая война, то в его душе, он был в этом уверен, возродится былой боевой задор, и он с радостью сложит свою голову в бою. Этим он возместит свой невольный долг герцогу де Гизу или юному королю. Однако думал он и о том, что был бы не прочь пожертвовать своей жизнью ради новых идей, недавно озаривших его душу. Дело реформации, по его мнению, это святое дело, в основе которого заложены истоки справедливости и свободы. Итак, война или религия? Только посвятив себя одной из этих целей, он сможет вырваться из заколдованного круга и разрешить, наконец, свою судьбу. 6 марта, в дождливое утро, Габриэль угрюмо сидел в кресле перед камином, когда Алоиза ввела к нему гонца. Сапоги со шпорами и весь его костюм были забрызганы дорожной грязью. Это был нарочный из Амбуаза, прискакавший с большим эскортом. У него было несколько писем от герцога де Гиза. Одно из них предназначалось Габриэлю. Вот что было в нем. «Дорогой и доблестный соратник, я пишу вам на ходу, рассказывать более подробно нет ни времени, ни возможности. Вы говорили нам, королю и мне, что явитесь к нам по первому зову. Так вот, сегодня мы вас зовем. Выезжайте немедленно в Амбуаз, куда только что прибыли король с королевой. Когда приедете, я объясню вам, чем вы можете нам помочь. При этом, как мы и говорили, вы совершенно свободны в своем выборе и в своих действиях. Ваше усердие мне слишком дорого, чтобы я мог злоупотреблять им. Итак, приезжайте как можно скорее. Вы будете, как и всегда, желанным гостем. Любящий вас Франциск Лотарингский, Амбуаз, 4 марта 1560 года. Присем прилагаю пропуск на тот случай, если на дороге вас остановит королевский дозор». Прочитав письмо, Габриэль встал и, не раздумывая, обратился к кормилице. «Алоиза, позови ко мне Андрея и пусть седлают серого, а заодно приготовят и дорожную сумку». «Вы снова уезжаете?» «Да, Алоиза. Через 2 часа отправляюсь в Амбуаз». Спорить было излишне, и, погрустнев, Алоиза пошла исполнять приказания Габриэля. Но едва она занялась сборами, как явился другой гонец и пожелал поговорить с глазу на глаз с графом де Монтгомери. Этот гонец, не в пример первому, вошел скромно и бесшумно и молча подал Габриэлю запечатанное письмо. Габриэль вздрогнул. Он узнал в гонце того человека, который когда-то принес ему от Лариноди приглашение на собрание гугенотов на площади Мобер. Да-да, это был тот же человек, да и печать на письме была та же. Вот его содержание. «Друг и брат, мне не хотелось покидать Париж, не повидавшись с вами, но для этого у меня не хватило времени. Срочные дела вынуждают меня уехать, не пожавши вам руки. Но мы уверены, что вы с нами, и я знаю, что вы за человек. Таких не нужно ни подготавливать, ни убеждать. Достаточно слова. А слово таково? Вы можете нам помочь. Приезжайте. Будьте между 10 и 12 сего месяца в Нуазе, близ Амбуаза. Там вы найдете нашего доброго и благородного друга де Кастельно. Он вам расскажет о том, что я не могу доверить бумаге. Заранее оговариваю, что все это вас ни к чему не обязывает, и вы имеете полное право остаться в стороне от событий. Итак, приезжайте в Нуазе. Там мы свидимся. И если вы даже не примкнете к нам, ваши советы наверняка пригодятся. Итак, до скорой встречи. Мы рассчитываем на ваше присутствие. Л.Р. Если вам встретятся на пути наши дозоры, запомните, наш пароль по-прежнему «Женева», но отзыв «Жизнь или жертва». «Я выйду через час», — сказал Габриэль молчаливому посланцу. Тот поклонился и вышел. «Что же все это значит?» — задумался Габриэль. «Что это значит? Два посланца от двух столь противоположных партий назначают мне свидание чуть ли не в одном и том же месте? Но все равно, герцог всемогущ, протестанты гонимы, у меня связи и тут, и там». Я должен ехать, а там что будет, то будет. Но, как бы то ни было, предателем я не стану никогда. И через час Габриэль в сопровождении Андре пустился в путь.